Глава 26. Алена. Я продолжаю нервничать перед встречей с мамой Георгия. С будущей свекровью, так он сказал. И как бы он меня не убеждал, что волноваться не о чем, все равно мурашки тревоги и беспокойства пляшут по телу. Взвинчивают мою тревожность на максимум. Радость, что ты так переживаешь? Не стоит. Гор замечает мое состояние, не может не заметить. Своими сильными, чуть мозолистыми руками накрывает мои трясущиеся пальцы. Мы уже сидим в его машине, собираемся ехать в квартиру его матери, которая живет в этом же городе. Надо же! Прямо тут живет. Мы с ней могли порой встречаться. Встречаться и друг друга не замечать, не узнавать. Она не знала о том, что я скрываю ее внука, сына ее сына, его наследника. Я иногда думала о родителях моего Гора. Его отец служил в нашем гарнизоне. Жили они в военном городке рядом. А в нашем Салдинске жила его бабушка. То, что и родители после окончания службы сюда вернулись, я не знала. Вообще, с его родителями я лично была знакома, но виделись мы один раз. Как раз тогда, когда мы с Гором в постели были, а они внезапно домой вернулись. Не самая приятная ситуация. А потом, чтобы ближе познакомиться, как-то у нас все времени не было. Хотя мы ведь с Георгием собирались пожениться, переехать в столицу, квартиру там снимать. Как раз вот его родители обещали помогать. Но все получилось, как получилось. Вспоминать все еще больно. 20 лет жизни украли у нас. Сами у себя мы украли. Мать его я помню очень смутно. Сомневаюсь, что и она меня запомнила. «Не волнуйся», — еще раз говорит он. «Все нормально». Отвечаю, губы едва шевелятся, но заставляю себя выдохнуть. Если Гор сказал, что все будет хорошо, значит, так и будет. Он бы не стал меня обманывать. Не повез бы меня и сына к женщине, которая меня не примет. На этого мужчину можно положиться. Ему можно верить. Герман вон какой спокойный. Сидит в телефоне, улыбается. Наверняка с Викой переписывается. И я за них рада. Надо купить цветы и конфеты. Рассуждаю. Мысль посещает, я считаю, что верная. Купим, не переживай. Фролов кивает, останавливается около ларька с цветами, потом у магазина. Мы покупаем красивый пышный букет цветов, похожих на полевые. Маленькие розовые и белые цветочки пахнут изумительно. Торт выбираю на свой вкус. Гор говорит, что мама оценит любой. А Герман тем временем покупает фрукты, виноград и персики. Вижу, как Гор усмехается. Уверена, что это для Вики. Мой сын уже в курсе, что именно она любит. Еще берет яблочный сок и минеральную воду. Значит, тоже для нее. Наконец подъезжаем к типовой девятиэтажке. Гор с трудом находит место для парковки. Выбирается наружу. Открывает дверь с моей стороны. Подает руку, ведет меня к подъезду. «Мама наверняка рада, что ты теперь рядом». Подмечаю, пока едем в лифте. Гор кивает. Так и есть. Она будет очень рада, особенно когда узнает про тебя и Германа. Надеюсь, что это так. Очень надеюсь. Волнение схватывает за горло, когда он нажимает звонок, и дверь открывает его мама. Очевидно, что это она, потому что они очень похожи. У Гора мамины глаза и улыбка. Такая же широкая, открытая, если он улыбается искренне. Гор это умеет, хотя делает крайне редко. Его мама довольно высокого роста, крепкая, сбитая. Выглядит очень хорошо. «Проходите, проходите!» «Ой, да не надо было! Торт, цветы, да вы что!» Приговаривает вечную присказку, смущаясь наших даров. Приглашает войти. Застываем в коридоре, чтобы обменяться приветствиями и познакомиться. Это моя мама, Валентина Павловна. А это Алена и Герман. Герман. А я ведь догадывалась. Господи! Сколько раз порывалась подойти к мальчику, расспросить. Он же вылитый ты в детстве был и в юности. Валентина Павловна делает шаг к моему сыну, своему внуку. Кладет руки ему на плечи, разглядывает. Наша порода. Но мне сказали, что сын мэра. Ну, я и... Как я подойду с вопросами? Ох, а, наверное, надо было, да? Обнимает внука. Герман тоже ее обнимает. Я теряюсь, не знаю, что сказать. Чувствую свою вину, хотя вроде же и понимаю, чем я виновата. Тогда в молодости это ведь Гор был неправ, да? Гор? Она поворачивается ко мне. Так вот ты какая стала, Алена. Да, мам, это моя Алена. Гор обнимает меня за плечи, чуть сжимает их ободряюще. Моя лучшая половинка и будущая жена. Это хорошо, что жена. Наконец-то. А то я так и думала, что будет век бобылем мотаться. Мама обнимает меня. Нас обоих. Как хорошо. Как я рада, что теперь вы вместе и внук мой с нами. Жаль, что папа этого не увидит. Но что ж поделаешь. Гор рассказал, когда мы с ним ехали с кладбища, что отец его ушел из жизни довольно давно. 10 лет прошло. Сейчас мне становится очень больно от того, что все получилось вот так. Горько и больно. Простите меня. Только и могу выговорить, возвращая его маме объятия. «Мне тебя не за что прощать. Ты меня прости. Нас прости. За то, что тогда еще не поняли, что с вами происходит. Может быть, помогли бы, как вы помогли вашим деткам». Она вздыхает, а потом отстраняется. Смотрит на нас, лицо улыбкой озаряется. «Ну, теперь к столу. Викуша там уже расстаралась. Стол накрыла, салатик вкусный сделала и чай заварила. И напекла свои любимые творожные треугольнички. От меня любимые котлетки и картошечка, жареная с грибами, как отец любил». Заходим в гостиную. Вика как раз выставляет салат, краснеет. Сказать, что они подготовились, ничего не сказать. Стол накрыт, как на свадьбу. «Где там один салатик и котлетки с картошкой?» «Тут и рыбка нарезанная, и колбаска сырокопченая, и бутерброды с икрой, и оливье. Все, как принято у нас еще с давних времен. Все такое наше, привычное, домашнее. Хоть и была я женой мэра много лет, но к разносолам ресторанным особенно не привыкла. Тоже люблю вот так, по-домашнему, когда с душой. Садимся за стол. Никакого напряжения не чувствуется. Фрол достает шампанское, наливает. Выпиваем за знакомство, за встречу. Расслабляемся, разговариваем свободно, с каждой минутой все раскованнее. Чувствуется родство не просто по крови, родство душ. Сама еще пока не верю, что все складывается так хорошо. Гор не соврал. Его мать приняла меня безоговорочно. Ни слова упрека, никаких лишних вопросов, никаких намеков. Хотя я уверена, она прекрасно знает и знала, кто я такая, раз уж она сказала, что поняла про Германа. Если ей сказали, что он сын мэра, имя мое она знала, могла сопоставить. Знает она и то, что я замужем, и что мой муж – мэр. Обед окончен. Вика и Герман помогают убрать со стола. «Сейчас будет чай», – объявляет дочь Гора, уводя моего сына. Хорошие они такие, красивые, влюблены, вздыхает Валентина Павловна. Молодые еще, конечно, дети. Надо им помочь. Мы поможем, мам, отвечает Гор, кладет свою ладонь на ее руку. Ты не переживай, все будет хорошо. А у вас? Задает вопрос. И смотрит сначала на меня, потом на сына. Я же знаю, что Алена... Алена разводится. Я помогу, чтобы побыстрее, и мы сразу же поженимся. Хорошо. Это очень хорошо. Этому я рада. Давно пора. И тебе давно пора уже было семью нормальную. И деток еще родить. Ой! От неожиданности выпаливаю, хлопая глазами. «А что, мам, можно и деток? Какие наши годы, да, Алён?» А я чувствую, как краснею нещадно, потому что даже не знаю, думала ли я о таком. «Может и нет. А может...»